Глава 16. Я перенеслась в Эймор незаметно для себя, вместе с тем, как мой разум отключился, чтобы восстановить свои силы. Горный воздух ударил мне в лицо, и я поняла, что нахожусь там же, недалеко от тропы, а сам Дэн был рядом. Но он почувствовал мое возвращение сразу, обернулся, почуяв мой запах, хищно напряг ноздри, а потом мгновенно оказался рядом со мной. «Рина, я устал тебя ждать!» «Привет, соскучился?» «Можно так сказать, конечно, но это неправда». «Чего?» «Шутка!» Он подхватил меня на руки, и наши губы слились в страстном поцелуе. «Как дела за гранью?» «Ужасно, я заболела». «Если бы я мог, я бы вылечил тебя». «Знаю я твои способы». «Стой, Дэн, а где Сворож?» «Он недалеко». «Скоро вернется, спит. Слишком много энергии отдал перед перемещением». «Так вы оставались на месте?» «Я бы мог двигаться быстрее, но он не может. Но когда мои силы восстановятся, можно будет перемещаться в другой ипостаси». «А где мы?» «В противоположной части от моих земель. Как тебе объяснить?» «И что тут?» Он поставил меня на ноги, всмотревшись вдаль, где стелился густой туман. «Императорский дворец далеко. Но здесь есть тоже мои земли. Мы отдохнем, когда доберемся туда, а я займусь поисками Нера и Орса». «Понятно». «Что понятно?» «Идти придется долго», — улыбнулась я. «Зачем идти?» Его глаза вспыхнули огнем, но тут же стали нормальными. «Мы полетим». «Куда?» «Здесь недалеко есть мой дворец. Другой. Про него не знает Кителла. У меня же не один дом». «Не сомневаюсь, что у имперского наследника недвижимости кругом хватает». «Смотря, можно ли это назвать недвижимостью?» Он вдруг замолчал, а потом его взгляд тревожно устремился вдаль, а глаза вновь сверкнули. «Что там, Дэн?» – осторожно спросила я. «Кажется, Сворож возвращается. Скорее бы нам добраться до замка». «Зачем? Чтобы найти твоего Нера?» «Чтобы мы с тобой наконец-то могли остаться наедине. Я столько ждал этого». Прошипел он прямо мне в ухо, а потом осторожно провел языком по шее, а в довершение всего нежно укусил за ухо. «Ты так не пугай!» Я попыталась вырваться из его рук. «Мы с тобой так не договаривались». «А у тебя никто и не собирается спрашивать?» «Это еще почему?» Я все же увернулась и отпрыгнула, сверкнув глазами. «Ты сама захочешь». «Дэн, если ты продолжишь в этом духе, то я сейчас проснусь, и ты будешь разбираться со своими проблемами один, без меня, понял?» Громко возмутилась я. В этот момент к нам действительно вернулся Сворож, и мне пришлось прекратить этот разговор. «Как ты?» – спросил Дэн у него. «Сил хватит, чтобы успевать за тобой. Где твой замок, о котором ты говорил? Надо сначала узнать, нет ли там воинов Армагора». — ответил ему Дэн. — Придется спуститься вниз, в деревню. Рина, приготовься. — Я готова. Я с тобой. Дэн вдруг вспыхнул весь оранжевым сиянием, которое поглотило его, и превратился в монстра, которого я уже не боялась. Потом подхватил меня, прижав к себе, и мы взмыли вверх. Его кожистая рука с огромными когтями аккуратно держала меня за талию, а вторая снизу — за живот. И я ощущала пульсацию в этом огромном теле. Воздух свистел под размахами его черных крыльев, а хвост двигался в ритм с крыльями, задавая ему направление. Я держалась за эту руку, ставшую лапой, и мне было уже все равно, в какой он ипостаси. Я рассматривала, как под нами проносились облака. Казалось, что этот мир устроен наоборот. Розовые, бело-желтые, иногда фиолетовые. Они то темнели, то напротив становились яркими, будто свет проникал через них. Казалось, что весь спектр красок присутствовал там, а вдали, где горы заканчивались, я увидела сквозь разноцветный туман, что внизу петляет серебряная речушка, переливаясь на солнце и отбрасывая блики. А потом мы вновь влетели в большое облако размером с дом. «Дэн, а как же паук? Он успеет за нами?» — обеспокоенно спросила я, когда не увидела Свороша. «Мы договорились, где встретимся. Сейчас спустимся вниз». Он взял направление к земле, пикируя, словно большая птица. И я увидела, что мы приближаемся к поверхности. и те дома, что я видела с обрыва, приближались, увеличиваясь на глазах, будто росли. Странные, но не страшные. Это и была деревня, о которой говорил мне Дэн. Он опустился вниз и перевоплотился, предварительно поставив меня на поверхность, вымощенную брусчаткой. Это была небольшая площадь, в центре которой был изящный фонтан, что представлял собой фигуру девушки, которая лила воду из кувшина. А вокруг все было в ярких цветах – голубых, желтых, красных, лиловых. Я замерла в восхищении, рассматривая это чудо. «А у вас неплохо. Я ожидала худшего». Я повернулась, чтобы посмотреть, где находится Дэн, но увидела, что своей посадкой он здорово напугал людей, что присутствовали в этот момент здесь, и они разбежались в разные стороны, растерянно выглядывая из-за углов. Обычные с виду люди. И чего мне казалось, что Дэн живет в мире, сплошь населенном демонами? Он стоял рядом, гордо подняв голову. Потом обернулся, рассматривая народ. «Кто здесь ваш Рон?» Из толпы показался седой человек, невысокий старик, что подошел к нам. «Я, мое имя Торган, ваше высочество. Какая честь для нашего поселка!» Он поклонился Денмириану, и тот кивнул головой. «Потом все церемонии, Торган, есть разговор. Как пожелаете, ваше высочество. Полетели туда, где никто нас не увидит. Может, проследуем в мой дом?» Старик скользнул взглядом и по мне, но ничего не спросил. «Давай, лети, я за тобой, покажешь путь». По площади пронесся вихрь, и плитка затряслась, когда я увидела, что передо мной стоит уже не тот седой старик, а существо, подобное Дэну. Два демона стояли, а остальные не смели даже подойти. Второй отличался от Дэна. Он был серым, а на фоне его серых крыльев его перепонки четко выделялись черным цветом, а рога на голове закручивались вверх, касаясь друг друга. Ростом чуть пониже он склонился перед своим повелителем, глядя ему в глаза, выделяющимися на фоне головы белыми глазами. «Следуйте за мной, ваше высочество», — пророкотал его голос, прижав цветы на клумбах, будто пронесся ветер. «Лети, Торган, я за тобой», — ответил Дэн низким голосом. А потом подхватил меня, и мы взлетели, следуя за ним. «Дэн, а здесь все такие?» — поинтересовалась я. «Да, но принимать вторую ипостась без крайней необходимости или приказа свыше запрещено. А он, этот старик, тоже обладает силой?» «Нет, просто местный управляющий», — прошипел Дэн. Но я заметила, что мы уже прилетели к высокому белоснежному дому, который выделялся среди остальных. Мы влетели прямо во двор, и Торган, ударившись оземь, превратился в человека. Дэн тоже вернулся, поставив меня, а сам отошел в сторону. «Торган, я не мог говорить там. Слишком много ушей. Я не был в Эйморе давно и не знаю, что сейчас происходит. Мой замок в Маантеле. Он свободен?» «Да, ваше высочество, а вот Кантерм захвачен чужаками полностью. Недавно в наших краях бывал один М, рассказывал, что весь город до отказа забит людьми Кителлы и воинами Армагора». «Хорошо, хоть сюда не добрались», — прошипел Дэн. «Благодарю тебя за сведения, старец, а нам пора. Удачи вам, ваше высочество». Он еще говорил что-то, но Дэн его уже не слушал. Ведь мы уже неслись в неизвестном направлении, пронзая облака. Туда, где, по его словам, было пока безопасно. Я ожидала увидеть что угодно, но то, что предстало перед моими глазами, было невероятно, волшебно и великолепно. Будто бы, опираясь на облака, перед нами возник остров, что висел в небесах, а вокруг него собрались облака со всей округи. А на этом плавающем в воздухе острове и был выстроен замок, красивее которого я никогда не видела. Тонкие башни с острыми шпилями взмывали ввысь, а окна подсвечивались странным мерцающим сиянием, будто весь он горел. Внизу, под замком и островом, были горы, в которых били водопады, сверкающие в тени острова и отбрасывающие блики. А чуть поодаль, где горы переходили в пологое место, и находился город. «Дэн, как это возможно?» Я расширила глаза от удивления. «Магнитные поля, что же еще? В платформе под замком поле, противоположное тому, что в земле. Это же элементарно, как и левитирующие платформы. И что, там безопасно находиться?» «По крайней мере, было последнюю 1000 лет. Этот замок выстроен задолго до моего рождения». «Мы летим туда?» «Да». Он взял уклон вниз, и мы камнем полетели на замок, а потом, приблизившись к нему, спикировали прямо в окно. «Сюда можно попасть лишь по воздуху, да, Дэн?» Наверное, я задавала глупые вопросы, как обычно, но он не возмущался. Он сразу же принял нормальный человеческий облик и гордо поднял голову, рассматривая свой запасной дом. Я представила, что за красоты в самой столице, если здесь увидела такое, но предпочла не трогать больную для него тему и ничего больше не спрашивать. «Да, Рина». Он хотел сказать что-то еще, но я увидела, что в зал, куда мы влетели, бежит незнакомый мне мужчина. «Ваше высочество, Дэн Мириан! Как хорошо, что вы здесь! Ваш младший брат Арсениан сказал, что вы исчезли. Орс? Он был здесь, Кион?» «Да, он посетил нас несколько дней назад». «Значит, он жив», — задумчиво прошипел Дэн. «Она его не тронула». «Где же вы пропадали, ваше высочество?» «В Вариторе, Кион». «Как? Как вы туда попали?» «Кителла постаралась. Кто же еще, Кион?» «Это Рина. Она со мной. Вели подготовить ей комнаты. И найди мне, наконец, нормальную одежду. И узнай, куда после Маантелла собирался Орс». Мужчина перевел на меня глаза, серые, пронзительные. Он был довольно молод и статен. При этом выглядел весьма серьезно. «Лайн Рина надолго останется здесь?» «Не знаю, займись делом», — рявкнул Дэн, и я почувствовала в нем другого человека. Мы остались одни, и я крутила головой, рассматривая, что меня окружало. Это было чудесно. Все стены, украшенные лепниной, и удивительные статуэтки с изображением крылатых существ, и мебель, расставленная со вкусом, огромные диваны и катки с цветами. И это при всем при том, что хозяин здесь практически не появлялся. Дэн подхватил меня на руки, усадив на подоконник, а я увидела, что за окном начали быстро сгущаться сумерки. Видимо, скоро и настанет та самая тьма, что была вчера, пик ночи. Я обхватила Дэна ногами, почувствовав напряжение его тела. Он был возбужден, а глаза вновь сверкали оранжевым огнем. Я обернулась, увидев, что за окном 100-метровый обрыв, и повернулась к Дэну, обняв его крепче. А он впился в мои губы сладким поцелуем, от которого у меня закружилась голова. Язык медленно прошелся по моим зубам, а потом сплелся с моим. Я задрожала, даже не пытаясь вырваться из его рук, и поняла, что не боюсь его. Я никогда еще не испытывала таких ощущений, и мне уже самой хотелось большего, хоть некий страх еще оставался во мне. Он остановился, глядя на меня. Наши взгляды встретились. «Какие у тебя красивые глаза, Рина! Я никогда не замечал это в Вариторе». «Конечно, там же было сумрачно постоянно». «Они светятся». «Это все закат». Я махнула головой в сторону белого заходящего солнца. «Надеюсь, ты не думаешь, что я останусь здесь ночевать с тобой. Мне нужно слетать и привезти Свороша. Он ждет у подножья гор. Мы же с ним договорились». «Я пока оставлю тебя здесь». «Нет, Дэн», — воскликнула я, — «ты это не сделаешь. Мне страшно». «Я не смогу поднять вас обоих. Это ненадолго. Сейчас вернется Кион. Ты его не бойся, он здесь управляющий». Дэн вновь приник ко мне, скользнув языком по моей коже. «А вечером я не упущу своего шанса. Ты будешь моей». «Дэн, нет!» «Да, Рина, нет!» Я отскочила на всякий случай на безопасное расстояние. «Ладно, не кипятись и ничего здесь не бойся. Надеюсь, тебе понравятся твои комнаты. Надеюсь, что пока ты будешь разбираться здесь со своими проблемами и готовить план войны, я это время проведу у себя дома». «Даже не думай». Его глаза сверкнули. «Ты нужна мне». Он держал меня еще несколько минут, а потом, не говоря ни слова, поставил на мраморный белый пол и просто взял и выпрыгнул в окно. Я подбежала к проему в страхе, что Дэн разобьется. но увидела, что из-под проема взмывает ввысь мой демон. Он яростно хлестнул себя по ногам хвостом, а потом издал рев, набрал скорость и через минуту скрылся в алеющих закатных облаках. Дэн еще ни разу не оставлял меня одну вот так, поэтому стало не по себе. Темнело быстро, и в комнату надвигались тени, которые дрожали и извивались, причудливо оттеняя мебель и статуэтки в нишах. А по стенам один за другим зажигались огоньки светло-голубого цвета. Я смотрела на них, как завороженная, когда услышала в переходе, что начинался из этого зала, чеканные шаги. Это был все тот же Кион, что приходил недавно, первый, кого я увидела в этом дворце. «Лайнрина, ваши комнаты готовы. Изволите следовать за мной?» Что за странное обращение? Ладно, я решила, что не буду ничего спрашивать. Раз меня считают высокой гостьей своего вассала, то пусть так и будет. Я молча пошла за ним, вертя головой по сторонам. Идти пришлось долго. Он завел меня в какое-то помещение, освещенное закатными лучами солнца. «Что-нибудь еще желаете?» – спросил он. «Нет, спасибо». Я несколько замялась, но потом все же спросила: «А где, если что, вас найти?» «Просто позовите», — ответил он и исчез, будто его тут и не бывало. А я начала тщательное обследование этих комнат. Первое, что бросилось в глаза, — это огромная кровать круглой формы, белая, как снег, шелковые простыни и рассыпанные кругом подушки. Я прикрыла глаза, представляя, как будет смотреться на них Денмириан, но сама испугалась этих мыслей. Огромное зеркало странного оттенка, что украшало другую стену комнаты, подсвечивалось, словно окно в неизвестность, открывая визуально проход в совсем другое место. Я подошла к зеркалу и вдруг увидела свое отражение во весь рост. От удивления я отпрыгнула в сторону, но потом вернулась обратно. Это была я. Странная, я никогда не видела себя такой. И одновременно на меня смотрела совершенно иная девушка. Я пощупала свои руки, ноги, лицо. Что же могло вызвать такое чувство? Девушка в зеркале была статной и уверенной в себе. Брови изящно выгибались, а глаза светились синим, который я никогда не замечала раньше в себе. Я нравилась себе такой и одновременно чувствовала, что это чужое лицо. Более решительное выражение, которое не было присуще моей ранимой натуре. Конечно же, это мое воображение подыгрывает мне. Чего же тут удивляться, когда все это мне просто снится? Подумала я. В голове почему-то всплыла та самая песня, что я слушала перед сном. Я смотрела на закат, а потом на то, как зажигаются еле заметные огоньки в стенах. Теперь было понятно, почему здесь нет свечей и люстр. Особые кристаллы, аккуратно вставленные в стены, не требовали лишних усилий на освещение. Вероятно, они накапливали солнечную энергию, а, возможно, работали благодаря некой магии. Какая разница, ведь это так красиво. Потом я лежала на кровати, вспоминая о поцелуе Дэна там, у окна в большом зале. Губы ощущали его вкус. Шея покрывалась мурашками при этих приятных воспоминаниях, а тело непроизвольно выгибалось, будто ему навстречу. А те слова, что он сказал мне перед тем, как покинул меня, заставляли меня дрожать в предвкушении чего-то неизвестного, страшного, но одновременно притягательного. Я широко открыла глаза и подскочила, потому что внезапно сообразила, что больше не воспринимаю секс как нечто страшное. Я впервые захотела мужчину сама, и это стало для меня новостью. Уже не думала, что смогу хотеть заниматься с кем-то любовью. Сталось это лишь потому, что все мне снится. Я проснусь и пойму в реальном мире, что мне так лишь показалось, и опять получу очередное разочарование. От этого мне вдруг стало плохо. Я подскочила с кровати, не в силах оставаться в этой чужой мне комнате, которая без Дэна казалась пустой. Я вышла в коридор и двинулась по нему, рассматривая стены и закат за окнами, который был виден почти из всех окон замка. Но темнело очень быстро, и скоро лишь мерцающие огоньки в стенах придавали помещению таинственный свет. Я остановилась у окна, всматриваясь вдаль. Где же Дэн? Что с ним? хоть бы опять не попал в какую-нибудь переделку. Но вместо этого я увидела в полутьме скользящий ко мне по воздуху силуэт демона, и мое сердце сжалось. Силуэт резко увеличился в размерах, и в замок влетел огромный демон, крылья которого заполнили весь коридор, а хвост яростно щелкал, будто хлыст. Он вдруг увидел меня, и его глаза вспыхнули ярко-зеленым свечением. Я вжалась в стену, поняв, что это не Дэн, как мне показалось издалека. А он весь вспыхнул бледно-зеленым, и я увидела перед собой молодого мужчину, который яростно сверкал зелеными глазами. Его волосы доходили почти до пояса, а широкая грудь была облачена в сияющую броню. Ниже я увидела ноги в высоких сапогах. «Это еще что за крошка?» Он сделал шаг мне навстречу, издав рык, а потом остановился, разглядывая меня. «Ты здесь откуда взялась?» Не знаю, за кого он меня принял, но я прижалась к стене, решая, что мне с ним делать. У меня был артефакт, который волен был, по словам Дэна, меня защитить. Но все равно стало страшно. «Откуда надо, оттуда и взялась», — парировала я. «Смелая какая! Надо же!» Он подошел ко мне вплотную и чувственно провел длинным пальцем по моим губам, потом по подбородку и шее. Я вздрогнула, но взгляда не отвела. «Послать его сразу или успокоиться сам?» Я отпрянула от него, насколько это было возможно. «Отойди от меня!» – прошипела я. «Не знаю, кто ты такой». «А еще и строптивая?» «Кто ты? Новая служанка?» «А ты кто? Новый мажордом?» На этих словах он звонко рассмеялся, сверкнув зелеными глазами. «Ты не знаешь, кто я?» «Понятия не имею», — честно ответила я, выворачиваясь из его рук и отскочив в сторону. Что-то он мне не очень-то нравился, а его тон разговора меня вообще взбесил. Но он настиг меня так быстро, что я даже не успела оглянуться. «Ты сейчас договоришься». Его пальцы протянулись к моей шее, а во мне вспыхнула нотка гнева. Незнакомец отскочил от меня, как ошпаренный. «Почему не сказала сразу, что ты М?» Я судорожно попыталась вспомнить, кто это такие. «Должна отчитываться?» — огрызнулась я. Наш чудесный диалог перебили. В коридоре раздались ровные шаги, и я вдруг увидела Дэна. Он успел сменить одежду. И теперь вместо тех вещей, что были на нем все время знакомства с ним, от которых мало чего осталось целого, я увидела, что он в серебряной рубашке, перехваченный таким же ремнем, а ноги заправлены в высокие облегающие сапоги, подобные тем, что были на незнакомце. На руках сияли новые браслеты, его бедра охватывали черные штаны, а на ремне висел тонкий полупрозрачный кинжал в серебряных ножнах. «Что здесь происходит?» — прозвучал его голос на весь широкий коридор. «Рина, ты здесь? Я тебя обыскался!» Он вдруг остановился, уставившись на моего собеседника. Потом прищурился и вдруг широко улыбнулся. А в глазах вспыхнул знакомый оранжевый огонек. «Нера! Наконец-то! Дэн!» Они бросились друг к другу, а я недовольно надулась в углу, обидевшись на обоих. Но Дэн заметил меня. «Это Рина. Знакомься, Нера. Я рассказывал тебе о нем». «Очень рада», — иронично произнесла я. «Где ты был столько времени, Дэн?» Нера бросил на меня удивленный взгляд, а в глазах вновь пробежал зеленый блик. Для него было удивительно слышать, что кто-то обращался к его принцу подобным образом. «Я смотрю, ты не терял времени даром. Она хороша в постели?» — съязвил он в ответ. «Такая красивая Лайн должна быть приятна и в других отношениях». «Не говори так, Нера», — прервал его Дэн. «Она помогла мне выбраться из Варитора, где я и был все это время». «Как у тебя получилось выйти оттуда?» — удивленно спросил он. «Это тайна. Он, конечно же, не стал говорить, что не имеет больше той силы, что раньше. И про Форс молчал. Рина со мной, и любой, кто тронет ее хоть пальцем, будет отвечать головой. Я только что прибыл из пригорода Кантерма. Кителла постепенно перебрасывает туда всех своих воинов, чтобы продолжить захват. Я не смог попасть в город, слишком много чужаков. Но у нас еще остались солдаты, и силы остались. Мы сможем дать им отпор. Ее Орлерон завис над всем городом, будто тьма сгустилась там», – прошипел Нера. «Нам нужно будет поговорить. Ты останешься здесь?» «Да, мой замок тоже захвачен, я остался без дома. Я буду рад этому. Мы вместе, и это главное», — четко ответил Дэн, а потом взглянул на меня. Я должен тебя оставить. Мне нужно поговорить с Риной наедине. Он вдруг снова трансформировался в крылатое существо и, схватив меня, выскользнул в окно. А потом, пролетев несколько пролетов своего дворца, скользнул в темный проем, в котором я и узнала ту комнату, что недавно покинула. Видимо, он решил, что так будет быстрее. «Где ты был? Что за наглый тип? Твой Нера!» — возмутилась я. «Ты же знаешь, что я летал за Сворошем. А после этого я ждала тебя тут три теля. Я уже поняла, что начинаю говорить его языком. А ты свой гардероб перебирал? Не три, не преувеличивай. Чем тебе так не понравился Нера?» «А ничем он мне не понравился. Наглый, самоуверенный тип». «Согласен, бывает немного рисковат. Когда вы познакомитесь поближе, ты увидишь, что он вовсе не такой, каким хочет казаться». «Хотелось бы верить в это», — пробормотала я. «Дэн, а почему он сказал, что я М?» «Ты М?» Он ехидно улыбнулся, а потом подхватил меня на руки и бросил на кровать. «Он так сам сказал». «Видимо, он спутал силу Фора с твоей, не так ли?» «Видимо, да», — пробормотала я, вспомнив про Фор. «Дэн, а где же Сворож? Ты нашел его?» «Конечно, он ожидает меня внизу. Я предоставил ему часть нижнего яруса. Ему не терпится сплести новую паутину. А я спешил к тебе». «Дэн?» — протянула я, вспомнив про его слова. «Да, Рина». Я вспомнила, как лежала на этой кровати и думала о нем. Мое тело вновь выгнулось, как пружина при этих мыслях, и по нему пробежала мелкая дрожь. Он заметил это, приникнув губами к моей шее, и начал ласкать языком ложбинку меж ключиц. Его жилистые пальцы скользнули вдоль цепочки, на которой был артефакт, а потом вдруг развязали шнурок, сдерживающий рубашку, и он схватил плотно губами мой правый сосок, не забывая помогать языком. «Сними ее, Рина! Сними Фор. Я хочу дотронуться до тебя везде». «А, я и забыла, что эта штука мешает ему». «Это не слишком безопасно», — проговорила я. А сама подумала, что не смогу вернуться на Землю без артефакта, если дело зайдет слишком далеко. «Рина, прошу тебя». Он прищурился и хитро улыбнулся. «Нет уж, не дождешься». Но я все же поддалась на его провокацию. Я сняла рубашку, бросив ее на ковер рядом с кроватью, а потом облизнулась. Впервые я сделала это сама, разделась в присутствии мужчины, который уже не был мне чужим и не испытала страха. «Сними остальное». Он облизнулся тоже и расстегнул свою серебряную рубашку сверху. «Нет, Дэн, я же все видел, просто хочу вновь насладиться видом твоего тела. Ты даже не представляешь, насколько оно совершенно». «Дэн, наверняка ваши лайны гораздо красивее меня», — пошутила я, а сама заметила, что он уже снял сапоги, отбросив их в сторону. «Ты прекрасней всех», — прошептал он возбужденно, а его голос дрогнул. «Хорошо, но ты обещаешь, что не будешь трогать меня». Я уже входила во вкус этой игры. «Этого я не могу обещать». Он вновь облизнулся. «Хочешь, чтобы я тебе помог?» «Не надо, сама». Шутливо огрызнулась я, освобождаясь от остальной одежды. Я стояла перед ним обнаженная, и то, что на меня смотрит мужчина моей мечты, хоть и во мне, заводило меня еще больше. Но Фор не сниму. «Хорошо», — он нервно сглотнул. Я тронула свои небольшие груди, почувствовав, как набухли соски, верно от сквознячка, что был в комнате, а потом дрогнула под взглядом его горящих глаз. Я запустила в рот свой указательный палец, облизывая его, а потом провела им по шее, отбросив голову назад, как делал это Дэн языком. Я играла с огнем, но это возбуждало меня. Небо за окном стало черным, будто в этом мире вообще отсутствовало солнце, а комната, освещенная огоньками в стенах, казалась неким волшебным местом, где не было никого, кроме меня и Дэн Мириана, странного оборотня демона. «Рина», — простонал он, — «нет, я так больше не могу». Он изловчился и схватил меня за руку, притянув себя таким образом, что я оказалась сверху на нем. Я уперлась руками в его мускулистую грудь и вдруг почувствовала сквозь ткань его брюк, как он возбужден. Его мужское достоинство было твердым, как камень, и рвалось наружу. Он хотел меня всегда, я знала это еще в лабиринте. Его руки крепко держали меня за обнаженные бедра, и я вдруг почувствовала пульсацию и жар внизу живота. Это было удивительное и пугающее одновременно ощущение. Я чуть слышно застонала, отбросив голову, а потом вновь потерлась об него. «Рина!» – прорычал он, сбросив меня с себя, и тут же оказался сверху. «Я больше не могу терпеть!» Он буквально пригвоздил меня весом своего тела к подушкам, и я не могла шевельнуться и кричать не могла. Лишь попыталась открыть рот, как он тут же закрыл мне его поцелуем. Ему пришлось изогнуться, ведь Фор мешал ему делать это. «Раздвинь ноги!» — возбужденно, прерывисто прошептал он. «Нет, да, Рина!» Я закрыла глаза, пытаясь успокоиться и не видеть того, что произойдет потом. Почувствовала, как он уперся мне в промежность чем-то большим и горячим, но тут же передо мной проскочила картина из моих воспоминаний. «Олег, нет!» Удар по лицу тыльной стороной ладони. Кажется, кровь должна была палиться из носа. Резкий запах спиртного. «Сучка, не сопротивляйся, будет только хуже. Прекрати орать!» Еще один удар по лицу. Открываю глаза, полотенце. «Нет, не надо!» Ничего не вижу. Глаза застилают слезы, слезы отчаяния. Я не могу дышать, у меня и так заложен нос. Толчок, руки скручены за спиной. Плитка, мокрая белая плитка, я задыхаюсь. Еще один удар. «Ответишь и за себя, и свою мамашку-шлюху. Раздвинь ноги!» Резкая боль, что расходится по всему телу. Волна бессилия, поток ненависти. До чего противно. Зубы, стиснутые на полотенце. Его член, разрывающий меня на части. Алая кровь на белой плитке. Отчаяние и страх. Я вижу его искаженное ненавистью лицо. Руки, что держат мои. Никто не поможет. Я в его власти. Не могу даже позвать на помощь. Удар ногой в бок, когда я лежу на полу, скрутившись от боли. «Получила, сучка!» Его чуть заплетающийся язык, голос, который я ненавижу. Удаляющийся. На кухню шаги. «Рина, Рина, очнись! Что с тобой?» Знакомый голос, что я различила в тумане, который постепенно рассеивался. Я вдохнула полной грудью, увидев обеспокоенное лицо Дэна, склоненное надо мной. «Что случилось?» «Ты вдруг начала задыхаться, Рина! Я так испугался за тебя!» «Дэн!» Я растерянно осмотрелась, поняв, что я все еще с ним в той же комнате, и ничего не произошло. «Все в порядке. Дэн, я должна вернуться на землю. Временно. Я вернусь к тебе скоро». «Зачем, Рина? Фор уже зовет тебя?» «Мне нужно отомстить оставшимся там мразям. Понимаешь?» С этими словами я поняла, что мерцающая спальня с кроватью вдруг начала таять в дымке, а реальность возвращалась ко мне.